Глава 12. Я задумчиво вертела в руках злополучный тюбик помады. С виду такой же, каким обычно пользовалась я. Коричневый футлярчик с золоченой косой вязью, Дзинтерс. Не то чтобы он был прямо хорош. Плыл чуть что, но все же чуть получше качеством и поприятнее, чем все остальное. Я осмотрела тюбик еще раз. Вроде как мой, но точно не мой. Дело в том, что эта фирма выпускала помады нескольких оттенков, причем каждый цвет был или матовым, или перламутровым. Я всегда пользовалась только матовой помадой. У Лидочки губы были пухловаты, и перламутровый блеск на них выглядел пошло. А сейчас я держала перламутровую. Кто-то лоханулся, это если хотели подбросить, или же случайно перепутал. Отсюда вопрос. Если это мне подкинули помаду, то зачем? Она с каким-то ядом или со слабительным, или ею пользовался человек с герпесом? А с другой стороны, может же быть такое, что кто-то спокойно шарился у меня в кабинете и случайно перепутал помаду. Может же такое быть? Вполне. У меня были отгулы, затем я 2 дня в суете пробегала. В кабинет мог войти кто угодно. Запасные ключи есть в каморке вахтера. И вот кто это? И как? И главное, зачем? С раздражением я швырнула тюбик обратно и, с сожалением, окинула взглядом остальную косметику. Нужно будет выбросить все, включая расческу, и больше не хранить ничего здесь. Непонятно, что тут происходит. А я к тому же изрядно брезгливо. Сразу же возникла мысль, что шарились и в документах. Интересно, в сейф добраться смогли? Хотя в это время все сейфы делают по одному образцу, и вполне возможно, что их легко открыть одним и тем же ключом. Хотя я точно не уверена в этом. Тем не менее, в душе я порадовалась, что самые важные документы я держала в сейфе Валеева, на его квартире. Теперь нужно будет наведаться и туда, потому что кто его знает? Мои мысли прервал телефонный звонок. Я сняла трубку. Звонил Опиус. Должок за талоны на шубу Риме Марковне не заставил себя долго ждать. «Алло, Лидия?» — прозвучал приятный знакомый баритон. «Слишком уж бодрый и оптимистичный, так что у меня сердце тревожно ёкнуло». «Слушаю», — вежливо ответила я. «Знаю, что ты занята, поэтому не буду тянуть. В понедельник поедешь в командировку. Это ненадолго, до среды». «Зачем?» — пробормотала я совсем нерадостно. «Сейчас и так навалилось все, а тут еще командировка. От городского комитета советских женщин нужен представитель, точнее, представительница на заседание», — хохотнул Быков. «Но это хорошая командировка. Нужно съездить и принять участие». «Без доклада?» «Без доклада», — подтвердил Быков. «А в чем подвох?» — не повелась на излишнюю радость я. «Лидия Степановна», — мягко по-отечески попенял мне Быков, — «ты еще такая молодая, ведешь себя как 50-летняя бабка. Во всем тебе какой-то подвох чудится, заговоры, тайны». Я вздрогнула. Эх, если бы Быков знал, насколько он сейчас прав. Так-то мне по меркам моего мира 53 уже, почти 54. И да, постоянно какая-то фигня чудится, которая, как правило, происходит потом реально. Но вслух я сказала, то есть подвоха нет, просто поехать и посидеть на собрании. На 3 собраниях, 3 дня же. И все. — настороженно уточнила я. — Остальное я расскажу тебе при встрече, — вздохнул Быков. — Вот что ты за человек такой, Лида? Ничего от тебя не скрыть. Тебе бы в милиции работать, все преступления сразу раскрывались бы. — А когда встреча? — поморщилась я, прикидывая, как свинтить с работы. Ведь с Иваном Аркадьевичем договаривались, что я после отгулов буду работать в поте лица. А я только-только вышла, так мало того, что прогуляла, считай, 2 рабочих дня, так еще 2 дня разборки с этим письмом удружили родственнички. Мне сейчас как раз уезжать нежелательно, раз Лидочкина мать лично приехала и намерена идти до конца. Ничем хорошим все это для меня не закончится. И мне как раз именно сейчас нужно сидеть здесь и контролировать ситуацию. А чертов Опиус решил меня в командировку внезапно услать. А с другой стороны, черт с ней. Если подо мной стул зашатался и меня уволят, к примеру, так хоть в командировку съезжу за государственный счет, а то засиделась я уже на одном месте. Все это мелькнуло у меня в голове за полсекунды, а Быков сказал: «А давай сейчас пообедаем вместе и обсудим. Место, как обычно, наше». В трубке пошли гудки. Я вздохнула и аккуратно положила трубку на рычаг. Посидела, грустно рассматривая содержимое ящика. Этой косметикой я больше пользоваться не буду. Затем набрала внутренний номер. «Алло, Татьяна, можешь заскочить ко мне до обеда буквально на минуточку? Нужна твоя помощь. Выручай. Прихвати помаду, тушь, пудру и карандаш, как обычно я у тебя беру. Жду». Я откинулась на спинку стула и приготовилась ждать репетун. Идти на деловой обед неподготовленной, пусть даже с Быковым, я считала дурным тоном. Интересно, что за задание он опять мне решил подсунуть? Надеюсь, больше не придется документы подменивать. В прошлый раз случайно получилось. Повезло, что я с Велимиром была знакома. Кстати, вопрос с Велимиром так и не решился. Но что-то он больше не звонит. Интересно, сам отшил влюбленную секретаршу или что? Но раз не звонит, значит, все у него там хорошо. К ресторану «Невушка» я подрулила в полном боевом раскрасе, как и полагалось каждой порядочной советской женщине. Единственное, мой мейкап сильно отличался от общепринятого. Я полностью игнорировала блестящие тени и перламутровые помады, особенно вырви глазных расцветок. Быков уже занял столик и в ожидании меня что-то записывал в блокнот. «Четверг — рыбный день, а я вареную рыбу не сильно и люблю», — проворчала я, заглядывая в меню. «Хотя моя Римма Марковна рыбу фиш готовит так, что все рестораны Европы стыдливо краснеют». Опиус решил, что это шутка, и добросовестно немножко похихикал. «Салат из сельди, салат из морской капусты или килька с луком», — ворчливо прочитала я. «Рыбный рассольник или уха, рыбные котлеты с гречкой или рыба под маринадом с картофелем. Зашибись, выбор!» «А что бы ты хотела?» — хмыкнул Быков, терзая вилкой кусок салата шуба. «Ну, например, обжаренные ломтики савары в облегченном сливочном соусе бер-блан из черной икрой, крем-суп из морского гребешка с трюфелями и эстрагоном и запеченные устрицы в сморчковом соусе». Мечтательно вздохнула я, вспомнив гастрономические туры с Жоркой по мишленовским ресторанам. Быков вылупился на меня, как на диковинку. «Но что имеем, то и придется есть», — подытожила я и заказала рыбную котлету. «Что-то ты сильно не в духе», — внимательно посмотрел на меня Быков. «Устала? Или неприятности?» «Мать продолжает войну», — пожала плечами я. «Мало ей писем во все инстанции. Теперь сама лично приехала разборки устраивать. И мало того, что перед людьми позорит, так еще вчера вечером приперлась ночевать ко мне со скандалом». «Надеюсь, ты за вечер с нею помирилась?» — нравоучительно сказал Быков с видом доброго дедушки. «С чего бы это?» — удивилась я. «Наоборот, выгнала ее». «Что, на ночь глядя?» «Ну да, а что?» «Лида, родную мать выгнала?» «Выгнала, и пусть скажет спасибо, что без членовредительства, практически мирным путем». В эту минуту принесли заказ, и он умолк. Я пододвинула тарелку с рыбой и обреченно посмотрела на еду. «Так что я должна сделать в командировке?» «Нужно встретиться с одним человеком и передать ему пакет». «Пакет? А что там? Оружие, наркотики?» — настороженно спросила я. «Шутница», — проворчал Быков, правда, без улыбки, и добавил. «Это обычные бумаги. Там всего лишь медицинская карточка». «И все? В первый день передашь, в третий день заберешь обратно. Имя, фамилию и адрес получишь перед выездом вместе с пакетом». «Ну ладно», — чуть растерянно пожала плечами я и, спохватившись, спросила. «А в какой город я хоть еду? Билеты же взять надо». «Билеты тебе заказали уже, а едешь ты в Кисловодск». Стоит ли говорить, что настроение у меня сразу скакнуло вверх, и даже рыбные котлеты я доела с энтузиазмом, правда, небольшим, но все же. Напоследок я спросила у Быкова. «Вы не подскажете, Лев Юрьевич, где бы мне посмотреть списки парторгов нашего района, в деревнях, которые были? Так зайди у Марины, глянь». «Мне за 49-й год нужно», — сказала я. «А зачем?» «Курсовую в институте пишу», — выкрутилась я. Мне не хотелось говорить о том, что я решила найти родного отца Лиды. Нет, я не ожидала поддержки, и остального мне от родной матери вполне хватило. Но мне нужно понимать, что за родня у Лиды, а то внезапно явится еще и папаша и начнет тоже права качать, согласно Конституции. Хотелось подстраховаться. «В пятницу после обеда будет Белла», — поморщился Быков, вспоминая. «Зайди, я ей скажу, пусть архив посмотрит. Там у нее все должно быть». Соответственно, и на работу я прискакала вся воодушевленная и почти добрая. А на работе меня сразу же вызвал Иван Аркадьевич и дал задание нам с Кашинской подготовить план совершенствования подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием, без отрыва от производства, согласно свеженькому постановлению Совмина СССР номер 552. Я взяла под козырек и пошла работать. Но только-только ввела Кашинскую в курс дела и разделила роли, кто из нас чем будет заниматься, как прибежала Людмила и сообщила, что меня опять вызывают к Колодному. Хорошее настроение начало стремительно опускаться вниз. Нет, была еще небольшая надежда, что там просто расписаться по результатам устного внушения нужно, но интуиция вопила, что все будет ой как плохо. И моя интуиция не ошиблась. «Добрый день!» — я вошла с легкой улыбкой. В кабинете у секретаря парткома сидели Лидочкина мамашка и сестра Лариска. И если Шурка изображала несправедливо обиженную, неблагодарной и злой дочерью мать, то Лариска вся прямо светилась от злорадства и торжества. Правда, при виде моего югославского брючного костюма сестричку серьезно так перекосила, что слегка примирила меня с данной ситуацией. «Товарищ Горшкова, проходите, пожалуйста», — махнул рукой в сторону стула Колодный. Я сначала даже не поняла, что за изменение в его поведении такое. Прошлый раз он держался совсем по-другому. Сесть мне тогда не предложил, наезжал. А тут прямо обрадовался, как родной. Однако, не заморачиваясь по поводу такой дипломатии, я дисциплинированно села на предложенный стул и приготовилась слушать. «Лидия Степановна», — продолжил Колодный и уточнил, — «гражданка Скобелева, ваша мать?» «Да», — подтвердила я. — «Мы вчера с вами провели беседу по жалобе вашей матери», — попенял мне Колодный. — «Высказали вам устное внушение. Было такое?» — «Было», — подтвердила я. — «Вам было рекомендовано помириться с матерью. Было такое?» — «Было». — «Тогда почему вы не выполнили предписание парткома?» — «Так вы же срок дали 2 недели», — примитивно отмазалась я. А прошло меньше суток, не успела. А вот ваша мать пришла ко мне в слезах и утверждает, что вы ее выгнали из дома в непогоду на ночь глядя. «Выгнала», — согласилась я. «Почему?» Мать и сестра начали оскорблять и выгонять Римму Марковну, которая проживает у меня. Она фронтовичка, ветеран Великой Отечественной войны, да и просто пожилой человек. И явно не заслужила такого неуважительного и хамского отношения. Вот я и сделала выбор. «Неправда?» — вспыхнула Лариска. Эта приживалка в нашей квартире живет, незаконно, еще и шубу ей купила. Я бы попросил не употреблять такие выражения, — резко оборвал Ларискино причитание Колодны и повернулся ко мне. — Вам есть что сказать? — Конечно, есть. — Да, действительно, у меня живет Римма Марковна. У нее слабое здоровье, а в ее комнате в коммунальной квартире условия для пожилого человека плохие. У соседей много детей, они шумят постоянно. А у меня дома тихо, комфортно. Вот я и предложила ей некоторое время погостить у меня, пока она не поправит здоровье. Сердце, знаете ли, недавно вон инфаркт был. Могу справку принести, показать. Да у нее там не одна приживалка, — мстительно фыркнула Лариска, игнорируя мои слова. Устроила притон из нашей квартиры. И это правда. Еще у меня в квартире живет Света. Девочка 7 лет, сирота. Это дочь сестры моего бывшего мужа. Отец у нее умер, мать сбежала за границу. Не хотелось ребенка в детдом отдавать. Дети должны жить в семье. К сожалению, моя семья не поддерживает это мое решение. Отсюда и все конфликты. «Врет она все!» — закричала Лариска. «Не слушайте ее!» «Да что вы ей верите?» — наконец раскрыла рот и Шурка. «Она же у нас дурочка, в дурдоме лечилась. Вот и чудит. Вы бы, товарищ, заставили ее к родной матери ездить и помогать. А то совсем разленилась. Как завела приживалок этих, так к нам и носа не сует». Мы с Колодным переглянулись. «Гражданка, — сказал Колодный, — ваш вопрос ясен. Вы заявление написали?» «Написала, — прошипела Шурка, злобно зыркнув на меня. «Вот и хорошо. Оставляйте тогда заявление. Будем разбираться дополнительно». «Как разбираться? Долго?» — опешила Шурка. «От 2 недель до 2 месяцев», — сказал Колодный. «Нужно заново комиссию создать, проверить все факты, поехать к вам в деревню на месте посмотреть». «Так это когда еще все будет?» — возмутилась Лариска. «А я что? Сама 2 гектара сахарной свеклы зачищать буду». Первый раунд войны с Шуркой и Лариской закончился моей позиционной победой. То, что сперва я восприняла как зло, обернулось на благо. Тот же Колодный воочию увидел, что из себя представляют родственнички Лиды, и сделал правильные выводы. А значит, есть шанс на благоприятный исход этого дела. Вот чем они думают? Чем больше они скандалят и пытаются заставить и прогнуть меня, тем меньше у них шансов на благополучный исход дела. Почему некоторые родители считают, что дети должны по первому зову бежать и все выполнять только потому, что те их родили и воспитали? Дети разве просили об этом? Неужели нельзя включить мозг и относиться к детям с уважением? Разве разница в возрасте является поводом, чтобы хамить и гонять другого человека? Хотя перекосы бывают и в другую сторону, когда деткам буквально дуют в жопку, и в результате из них вырастают хрупкие капризные одуванчики, совершенно не приспособленные к жизни в реальном мире. И при этом такие детки считают, что им все должны, и страшно удивляются и негодуют, когда вокруг них не водят хороводы. Мне кажется, если Лида была из первой категории, то Лариска из второй, и это у одной-то матери. В общем, еле-еле Колодный выпер Лидочкиных родственниц из кабинета. При этом они визжали и вопили так, что из соседнего крыла аж Жерди с Локтюшкиной прибежали. С одной стороны, неприятно, что теперь все депо монорельс будет об этом знать, хотя и так все знали. А с другой, может, увидев все это, симпатии коллег хоть немного станут на сторону Лиды, то есть меня. Но когда я вернулась к себе в кабинет, я была настолько взбудоражена, что не могла сосредоточиться и работать. И опять я решила сходить на 2 минуты на улицу и купить себе сливочный пломбир. Это была моя и Лидочкина слабость. Здесь у нас полностью с ней совпало. Мороженое меня всегда успокаивало и примиряло с самыми сложными ситуациями. Я вышла на проходную и, перекинувшись приветствием с бабой Валей, которая сегодня дежурила, через стекло входной двери увидела, как по улице медленно идут о чем-то споря Шурка с Лариской. Мне не хотелось с ними сейчас сталкиваться, и я резко притормозила на вахте. Баба Валя что-то там рассказывала, и я что-то не впопад ей отвечала, не вслушиваясь, а сама наблюдала за родственницами. И тут к ним подошел товарищ Иванов. Они немного поговорили и втроем куда-то пошли. И, кстати, у меня сложилось впечатление, что они хорошо знакомы.